взял гарпун, лежавший под планширом. Он перегнулся через борт, подняв орудие над головой. Неожиданно Куинт резко подался вперед и тут же отпрянул назад. Маленькая акула, насаженная на острие гарпуна, извивалась всем телом и щелкала челюстями. Куинт вынул нож, распорол брюхо рыбы и выбросил ее в воду. «Сейчас вы кое-что увидите», — сказал он. Броди не мог определить, сколько акул кишело возле катера в бурлящей воде. Мелькали, перекрещиваясь, плавники. Рыбы били хвостами. Порой среди всплесков слышалось хрюканье, когда сталкивались две огромные акулы. Броди посмотрел на свою рубашку. Она вся промокла и была забрызгана кровью. Пиршество продолжалось несколько минут. После него возле катера остались лишь три большие акулы. Они сновали взад и вперед у самой поверхности. Мужчины молча смотрели за борт, пока не уплыли и эти рыбины. «С ума можно сойти», — произнес Хупер. «Вам не нравится?» — спросил Куинт. «Вы угадали. Мне не нравится, когда живые существа умирают ради потехи людей». Куинт фыркнул, и Хупер тут же спросил: «А вам?» «Мне-то что? Нравится, не нравится, это моя работа». Куинт полез в холодильник и достал другой крючок с поводком. Владелец катера приготовил наживку еще на берегу. С помощью плоскогубцев он прикрепил поводок к концу проволочной лесы и бросил наживку за борт, потратив 30 ярдов лесы. Хупер снова начал швырять приманку в воду. «Кто-нибудь хочет пива?» — спросил Броди. Куинт и Хупер кивнули. Тогда он спустился вниз и достал из холодильника три банки. Выходя из каюты, Броди заметил две старые потрескавшиеся и покоробившиеся фотографии, приколотые кнопками к переборке. На одной был изображен Куинт, стоящий по пояс в куче крупной, необычной рыбы. На другой красовалась мертвая акула, лежащая на берегу. Броди не смог определить ее размеры, потому что нечем было сравнить рыбину. Броди поднялся наверх, раздал пиво и уселся на стул. «Я видел фотографии внизу», — сказал он Куинту. «Что это за рыба, среди которой вы стоите?» «Тарпон», — ответил Куинт. «Не так давно я рыбачил во Флориде. Никогда не видел ничего подобного. Мы, должно быть, поймали 30-40 тарпонов, причем больших, всего за 4 вечера». «И вы привезли эту рыбу на берег?» — спросил Хупер. «Полагалось бросить ее обратно в воду. Клиенты захотели оставить его. Наверное, чтобы фотографировать. Во всяком случае, из тарпонов получилась неплохая подкормка, когда их порубили на куски. Судя по вашим словам, они полезнее мертвые, чем живые». «Конечно, как почти все рыбы и многие животные». «Я никогда не пробовал живой говядины», — рассмеялся Куинт. «А на другом фото?» — спросил Броди. «Обыкновенная акула?» «Ну, не совсем обыкновенная. Это большая белая акула длиной футов 14-15, весила больше 3000 фунтов. «Как вы ее добыли?» «Гарпуном». «Ну, надо сказать», — Куинт хохотнул, «сначала трудно было разобрать, кто за кем охотится». «Что вы имеете в виду?» «Проклятая тварь атаковала катер. Без всякого предупреждения. Сразу. Мы сидели на корме, занимаясь своими делами, и вдруг бабах! Словно на нас налетел товарняк. Моего помощника сбило с ног, и он шлепнулся на палубу, а клиент завопил истошным голосом, что мы тонем. Затем эта сволочь саданула еще разок. Я всадил в нее гарпун...